Господи, благослови Россию, всех врагов собою примири. Искупи грехи Христос Мессия, всем свою любовь ты дари. Освяти страну на процветанье, мирный труд на благо с радостью. Дай народам силу созидания славных дел во славу Твою. Дух Христа нам дарует свободу, веры свет озаряет сердца. Будем мы сильнее год от года, царь царей, наш Бог до конца.